Глава 17. Синхронизация 10,27%. Саныч, внимательно выслушав наши рассказы о партизанской войне, долго молчал. Потом рубанул ладонью воздух, хекнул и выговорил. «Вот знал же, дурень, что все самое интересное всегда рядом с тобой происходит. Но нет, поперся к черту на рога за новыми впечатлениями». «И чего?» – удивился я. «Неужели экспедиция скучно прошла?» «Да нет, не скучно. Неинтересно. Суета одна», – вздохнул воевода. «Помнишь, когда мы там первый раз побывали? Впечатления, страх неведомого, восторг. А тут...» Эти в гнезде, как на фабрике какой-то себя вели. Технологию выясняли, как лучше обзавестись огоньком. Тут стоять или еще 5 шагов вглубь пройти. Руки так держать или так. Будто бы в какой-то компьютерной игре все о механику приручения пета пытались выяснить. «Получилось?» – засмеялся я. «Хрен-то там. Огоньки плевать хотели на их ужимки. Сами выбирали, в какого носителя внедриться. Бессистемно». «Ты сам-то обзавелся?» «Или огонек мной обзавелся?» – развел руками Саныч. «Это еще вопрос, кто кого приручил». «Мой знаешь, что делать умеет? Батареи заряжать, прикинь? И энергию будто бы прямо из ничего создает. У яйцеголовых последние волосенки на головах повыпадали, когда я им свое кунг-фу показал». «На опыты твое чучело не отобрали, и то хлеб», – хлопнул я старого соратника по плечу. «А ведь могли». «А вот фиг!» – вскинулся Саныч. «Там у нас казус случился. Один, альтернативно одаренный из зонтиков, со скалы грохнулся. Да так удачно, что корпус с башкой целы остались, а все конечности в хлам. Так этот придурок не придумал ничего лучшего, как бросить чучело и здесь, в центре, резнуться. А огонек, не будь дураком, из пустого робота вылез, да и к своим вернулся. Прям как почувствовал, что оператора в этом корпусе больше нету». «Ого! Выходит, они не к андроидам нашим привязываются, а к нам самим?» «Выходит, что так. И вот еще что. Я... ну, накатил в гараже грамм 200 и хотел машину завести, погреться в салоне. А акум сел, оказывается. Так я искру прямо из пальца выдал». «Машину завел?» — уточнил я, ошарашенный этой невероятной историей. «Завел, да толку. Я как осознал, что сделал, вмиг протрезвел». «Ты хоть понял, что это значит?» – тихо проговорил я. «Что огонек действует и на земле», – кивнул мужик. «Что мы притащили на землю инопланетную форму жизни», – процедил я. «Чужого, блин, понимаешь? А что если...» «Да брось, лис», – отмахнулся Саныч. «Эти формы жизни нифига не похожи на монстров. Прикольные шарики, полезные». «А если это только яйца? Ну, зародыши, личинки, блин, ну ты понял». «А в гнезде они типа для себя носителей ждали». «Не, не сходится, лис. Откуда они знали, что мы туда явимся? Каков вообще шанс, что на этой планете в ближайший 1 000 000 лет появятся разумные существа?» «Да никакой. Это невероятное стечение обстоятельств, и не более того». «Планета в зеленой зоне», — принялся перечислять я. «Приемлемого температурного диапазона, не особо большим притяжением и с кислородной атмосферой. Сколько таких в галактике, Саныч?» «Ученые несколько сотен тысяч планет уже понаоткрывали. У них уже это на поток поставлено. Везде что-то находят. У всех звезд практически». «А ты бы взглянул на таблицы, которые они ежегодно в сеть выкладывают. За последние 10 лет там нет ни одной похожей на эту планеты». «Ни одной, прикинь? На 500 тысяч открытых это единственное. Каков шанс, что сюда рано или поздно заявятся разумные существа? Да блин, 100%. Потому что больше некуда. Такое совпадение условий – невероятная редкость». «Это если считать, что все разумные в галактике дышат кислородом и родились при схожем земном притяжении. Но может же быть и по-другому?» «А хрен его знает, брат», – пожал я плечами. «Может, да, может, нет. Ни ты, ни я нифига не специалисты. Но инопланетную форму жизни притащили на Землю именно мы. Вот что важно». «Ну, пока ничего не случилось», – попытался сгладить углы воевода. «Будем наблюдать. Если реально начнется какая-нибудь жопа, пойдем сдаваться ученым. Пусть нас всех изолируют и изучают». «Тоже так себе вариант», — засмеялся я. «Что-то мне совсем не хочется, чтобы надо мной опыты проводили. Я что, мышь белая?» «Так и я о том же», — расслабился Саныч. «Так чего решаем?» «Нужно всем нашим рассказать. И тем, у кого пока огоньков нет, но они очень хотят. И тем, у кого есть. Ящик открыт, огоньки уже на земле. Но они реально дают преимущество. Не знаю, насколько полезны они могут быть на земле, но здесь, в колонии, скоро все в гнездо сходят. Наступит момент, когда сверхспособности у кого-то и на земле проявятся. И у этого кого-то не хватит ума сохранить все в тайне. Снимет видео, выложит в сеть и капец. Шум поднимется до небес. Нам нужно быть к этому готовым». «Ха, зная тебя, мы с этого еще и прибыль поимеем», — заржал конем Саныч. Эту бы его уверенность да богу в уши. Но спорить я не стал. Авторитет трудно нарабатывается, но легко теряется. Имея два танка, мы могли себе позволить очередную поездку к гнезду огоньков. Саныч с парнями еще камней с высоким содержанием калифорнии притащили. Алексей, вооруженный сканером, нашел еще одно место в том карьере, где аборигены не до конца выработали руду. Нужно было только притащить с собой взрывчатку, чтобы расколоть крупные валуны, не влезающие в багажник. Ну или робота-шахтера, если не жалко. Как себя поведет нежная электронная начинка, одному богу известно. Можно было и совсем лишиться дорогостоящего аппарата. Однако, прежде чем собирать добровольцев, следовало раскрыть всем нашим секрет огоньков. Рассказать о том, что это энергетическая форма жизни – нашла способ проникать на Землю, предостеречь от использования новых способностей вне колонии, ну и надеяться, что у остальных операторов, кто уже успел обзавестись симбиотом, хватит ума не засветиться перед вездесущими камерами на Земле. И снова дела не позволили мне отправиться в путешествие. Следующий поход на восток в этот раз повел Андрюха Трехмерный. Цер, Тху с хозяйкой и Краш, поехавшие с ним, против молодого командира ничего не имели. В качестве специалиста по добыче Калифорнии отправился еще и Леха, Тема. Никого чужого в этот раз не везли. Поход был не то, что полностью секретным, но и особо не афишировался. Итак, Саныч задолбался отговариваться от желающих знать, что за волшебные булыжники были нагружены в багажное отделение енота. Благо, ни у кого больше геосканера не оказалось. Иначе туда бы и без огоньков настоящее паломничество началось. Все-таки материал стоил в десятку миллионов долларов за грамм. И это во много-много раз больше, чем цена органики в приемном пункте компании. Стоило редкоземельному металлу появиться в центре, узнай о его рудной форме в компании, нас тут же отодвинули бы от кормушки. Даже 0,01% содержания в руде – достаточное условие для начала промышленной разработки. Ради этого дефицитного на Земле материала компания бы туда сотни роботов скинула. Парни уехали, и вдруг оказалось, что наши караваны стало просто некому сопровождать. Остальные или не так хороши были в боестолкновениях, или слишком ценны, чтобы ими рисковать ради денег. Но не отправлять же было механика, правда? Меланхолик, Иван, я, Берс и Саныч. Вот и вся наша боевая группа. Все-таки нас было слишком мало для каких-то серьезных дел. Отнес контейнер с очищенным Калифорнием Моргану. Тот принял металл сам, не доверяя это дело никому. Вышло примерно 11 грамм. А это довольно много денег, если знать, кому продать. Он знал. Потом отправился в оазис. Одинокий путник с пустым ранцем за спиной бандитов не заинтересовал, потому прошел весь путь без приключений. Доктор, глава клана Сталкерс, тоже весьма занятой человек, но для меня выделил время в своем расписании. Он о том, что дарованные огоньками сверхспособности могут проявляться и на Земле, еще не знал, но был рад, что я не стал делать это секретом клана и с ним поделился новостью. И согласился с моими рекомендациями настроить своих парней как можно дольше это обстоятельство скрывать от широкой общественности. Даже резоны объяснять не пришлось. Приятно, черт возьми, общаться с умным человеком. Взамен доктор раскрыл мне намерения довольно большой группы операторов, по большей части жителей Израиля и США, основать свой собственный поселок по типу Кабула. В клан эти операторы еще не объединялись, занимались пока поиском подходящего места под поселение. Ну, как занимались? Это же такие люди. Хитрые. Они были готовы выплатить серьезную премию любому, кто подыщет им подходящее место. Естественно, только в том случае, если оно их устроит. Только не учли, что большинство колонистов даже за, возможно, большие деньги в неизведанном бродить не хотели. Одно дело, когда у тебя есть подушка безопасности, оплаченный заказчиком андроид на замену, и совсем другое, когда ты рыщешь хрен знает где в надежде что-нибудь подходящее найти и удачно продать не сильно надежным людям. А вот меня, естественно, этот вариант заинтересовал. Кабул на юго-западе от центра. Вряд ли израильтяне рискнут основывать поселение где-нибудь в той же стороне. Значит, нас интересует север или северо-восток. На востоке мы много где побывали. В первую экспедицию выезжали строго на восход, а возвращались петлей на юго-запад. И ничего подходящего там не видели. Довольно крупное месторождение меди не в счет. Ради этого целый город затевать смысла нет. А вот на север и северо-восток мы далеко не заходили и еще не скоро бы пошли. Во всяком случае, не раньше, чем передвижной ретранслятор вернется с парнями из очередной поездки к гнезду. Однако, если админы поделятся еще одним таким устройством, то почему бы и не сходить? «Есть какие-то определенные условия того, что место им подойдет», — решил таки уточнить я. «Что они вообще хотят?» «Землю обетованную, конечно», — засмеялся доктор. «Это же евреи. Готовы 40 лет бродить туда-сюда, чтобы найти единственное место, где нет никаких полезных ископаемых». «Да», — вздохнул я. «Чувствую, это будет непросто». «Да уж точно», — хлопнул меня по плечу глава сталкерзов. «Трудно найти то, незнамо что. А если серьезно, у Израиля главная проблема — безопасность». Вокруг не самые дружелюбные соседи. Думаю, здесь они ищут чего-то более укромное, то, что будет легко оборонять. «Уже легче», — кивнул я. «Хотя бы будет понятно, с какой стороны смотреть». На время между сеансами оставил чучело в центре. А с началом следующего дня пошел искать Моргана. Нужно было как-то добывать еще один передвижной ретранслятор. Без этого девайса исследование окружающего мира превратилось бы в фарс. «Сам понимаешь, капрал», — развел маленькими манипуляторами Волли. «Это сейчас самый востребованный товар. В администрацию уже обратилось свыше сотни операторов с заявками на мобильный ретранслятор. Все хотят иметь возможность прогуляться к гнезду огоньков». «Понимаю, сэр», — кивнул я. «Но нам он нужен не для этого. Мы хотим продолжить экспедиции по изучению планеты». «Есть что-то на примете?» – заинтересовался Морган. «Что-то еще разглядел на спутниковых снимках?» «Нет, сэр. Есть идея просто планомерно прочесывать окрестности. Геологическая разведка, открытие новых форм жизни и все такое, сэр». «Но направление-то ты уже выбрал», – констатировал админ. «Я знаю». «Ты ничего не делаешь без самого тщательного планирования». «Рад стараться, сэр», — вытянулся я по стойке смирно. «Север и северо-восток, сэр. Сильно изрезанный рельеф. На вездеходе там не проедешь, но горы — это значит полезные ископаемые. Кроме того, хотелось бы найти растения, подходящие для нитрирования. Молекулярный преобразователь может изготавливать боеприпасы. Не хватает только пороха. А в его основе...» «Я знаю, из чего делается современный бездымный порох», – перебил меня админ. «Ничего сложного при современном техническом оснащении. Однако местные растения не подходят, а возить с земли хлопок выйдет дороже, чем, собственно, готовые боеприпасы». «Пора начинать обеспечивать колонию патронами самим, сэр. Не верю, что на целой планете не отыщется ничего похожего на хлопок, сэр». «Это достойная цель», – особенно если поиски будут проходить под патронажем колониальной администрации, капрал. Мы друг друга поняли?» «Так точно, сэр. Тем более, что мы не в состоянии определить полезность того или иного образца. Без сотрудничества с администрацией ни у кого ничего не выйдет». «Рад, что ты это понимаешь. Ты получишь ретранслятор. С последней поставкой нам прислали несколько нужных. Слишком мало, чтобы удовлетворить все запросы, но достаточно, чтобы организовать очередную экспедицию». «Спасибо, сэр». «Пожалуйста, но после похода прибор придется вернуть на склад». «Несомненно, сэр, хотя...» «Хотя хочется оставить его себе», — засмеялся Морган. «Узнаю своего друга Лиса. Отправляйся на склад. Распоряжение я уже отдал. Ты получишь прибор». Пока робот вез мне новенький, еще в упаковке, мобильный ретранслятор, я разглядывал спутниковые снимки. Ну что сказать, танк там точно не пройдет. Ну или придется сначала искать приемлемую дорогу, чтобы потом проехать какое-то расстояние. Как по мне, совершенно ненужная суета. Гораздо проще найти более или менее надежное укрытие для пары операторов, чем возиться с вездеходом. Много образцов мы на себе, конечно, не утащим, но, может быть, это и не нужно. Например, если отбирать только те растения, которые потенциально могут послужить сырьем для пороха. Куски руды тоже тащить с собой нет никакой нужды. Достаточно поставить метку на карте, будет что-то полезное обнаружиться. Какой-то определенной цели перед собой не ставил. Высмотрел на снимке довольно протяженный ручей, дальше других, протянувшийся вглубь, изрезанный невысокими горами области. Вот вдоль него и собирался идти. Оставалось только пополнить запас батарей, кубов под образцы и патронов, да зайти на базу отдать распоряжение. Временным комендантом базы назначил Саныча. Иван с Берсом должны были помогать Лаферу, погрузившемуся в торговлю с головой. Что-то доставить в центр, что-то оттуда забрать. Работы хватало. Идти хотел в одиночку, но не тут-то было. Саныч вдруг возбудился. Заявил, что так нельзя. Мало ли, мол, что в неизведанных регионах может случиться. Всегда должен быть кто-то, кто прикроет спину. Сам он от чести порулить не отказывался. Говорил, что достаточно накатался и теперь с удовольствием посидит дома. Наш спор невольно услышал берсеркер и тут же напросился идти со мной. «У меня в чучеле огонька пока еще нет», — пожал он плечами. «Мне не впадло и прикрыть, если что. Слатоша, так и чего, резнусь в центре, без проблем». Звучало разумно, да и признаться с напарником веселее. Горы у нас довольно низкие, скорее сопки, чем полноценные горы. Вид их ничем не отличался от того, что окружал нас на базе. Так что пейзажами не полюбуешься, быстро наскучит. А вот за разговором и километры под ногами быстрее бегут. Синхронизация 10,28%, поддержала решение система. И я махнул рукой. Пусть идет, если есть желание проветриться. Понятия не имею, какой по счету будет эта наша экспедиция. Мы с Цером весь юг облазали. И выходы свои порядковыми номерами не награждали. Так и этот поход не стоит собственного имени. Прошли времена, когда такие вылазки становились событием недели на неофициальном форуме. Уже и не одни мы по окрестностям бродили. Все чаще и чаще встречались следы подошв андроидов в таких местах, где раньше только лапы местного зверя отпечатывались. Человек пришел. Человек вновь почувствовал себя царем зверей. Человек принялся осваивать новый для себя ареал проживания.